Но для Парижа это сочли достаточным поводом, чтобы объявить Гюльбо купленным Германией агитатором и привлечь его к ответственности. Он был приговорен заочно к смерти. Более чем несправедливо, что, собственно, и подтверждает тот факт, что спустя 10 лет этот приговор был отменен на кассационном процессе. Но вскоре, помимо этого, он из-за своей резкости и нетерпимости, постепенно становившихся опасными и для Ролана, и для всех нас, вступил в конфликт со швейцарскими властями, был арестован и заключен в тюрьму. Спас его только Ленин, который испытывал к нему личную склонность, а также в благодарность за оказанную в тяжелейшее время помощь, одним росчерком пера, превратив его в гражданина России и позволив ему во втором запломбированном поезде прибыть в Москву. Теперь, пожалуй, он мог бы развернуться во всю свою мощь. Ибо в Москве ему, имевшему за плечами все заслуги настоящего революционера, тюрьму и смертный приговор заочно, во второй раз были предоставлены все возможности действовать. Но на самом деле оказалось, что Гюльбо был отнюдь не прирожденным вождем, а лишь, как многие поэты периода войны и политики революции, рыцарем на час. Такие раздвоенные натуры после неожиданных взлетов в конце концов, уходит в самих себя. В России, как в свое время в Париже, неизлечимый спорщик, он растратил свои способности на мелкие перебранки и склоки и постепенно испортил отношения даже с теми, кто уважал его смелость. Сначала с Лениным, а затем с Барбюсом и Роланом, и в конце концов со всеми нами. Как в Женеве, благодаря поддержке Ролана, в России, благодаря доверию Ленина, он мог бы сделать много положительного в строительстве новой жизни. С другой стороны, в силу проявленного им во время войны мужества, едва ли кто-нибудь другой после войны был предназначен играть во Франции решающую роль в парламенте и обществе, так как все радикальные группы видели в нем настоящего, активного, мужественного человека, прирожденного вождя. Он кончил, когда все улеглось, как и начал, незаслуживающими внимания брошюрами или никчемными пререканиями. Совсем безвестный, он вскоре после его помилования умер в каком-то уголке Парижа. Отважнейший и храбрейший в войне против войны, оказавшийся на высоте в свой час, имевший задатки к тому, чтобы стать одной из крупнейших фигур нашей эпохи, сегодня он полностью забыт, и я, быть может, один из последних, кто вспоминает о нем с благодарностью за выступление его «Демен» во время войны.